Тот, кто говорит, да, это будет, но не так скоро, пройдут, быть может, столетия и тысячелетия, прежде чем все это исполнится, тот поверил братьям тьмы, врагам человечества, ибо лишь враги человечества распространяют такие мысли, и лишь братья тьмы не желают наступления светлой эпохи. В то время как просвещенные истинным знанием духовные водители восточных народов знают о приближении великой эпохи и готовятся к ней, наши западные духовные водители не знают о ней ничего и не только не готовят к наступлению ее людей, но противодействуют ее наступлению. В том и состоит великая трагедия западного человека, что тот класс людей, от которого человек ждет себе духовной помощи, толкает его в погибель. Как уже говорилось, христианство готово повторить ошибку, совершенную во время Христа руководителями еврейского народа, законниками-фарисеями. Но пусть защитники старины внимательно вникнут в то, что говорит о действии темной силы новое учение, и дадут себе ясный отчет в том, куда они идут, с кем сотрудничают и куда ведут за собой доверившихся им духовных детей. Цитата. Хорошо известны палестинские устремления к Мессии. Известны ожидания великого пришествия у моста миров. Народ знает и белого коня, и огненный меч, как хвост кометы, и сияющий лик великого всадника. Ученые-раввины и знатоки каббалы, распространенные по Палестине, Сирии, Персии и по всему Ирану, скажут вам много замечательного по этому вопросу. Мусульмане Персии, Аравии, Туркестана торжественно хранят легенду о Мунтазаре, который в ближайшем будущем положит основание новой эре. Высокие ученые-японцы открыто говорят о грядущем аватаре. Образованные брамины, черпая мудрость из Вишну Пуран и Дева Бхагавата Пураны, скажут прекрасные тексты о Калке Аватаре и прибавят, что эта новая эра, в отличие от прошлых, наступит стремительно. В 1924 году ученый лама, достойный ученик основателя монастыря, говорил нам, стоя перед изображением владыки будущего, «Истинно приблизилось время великого пришествия. По нашим пророчествам, эпоха Шамбалы» — Шамбала – самое священное слово Азии, в котором воплощены все лучшие человеческие ожидания и чаяния. Это и эпоха, и учение, и местность. Примечание к Лизовскому. Уже началась. Ригденджапо, владыка Шамбалы, уже готовит свое непобедимое войско для последнего боя. Все его сотрудники и вожди уже воплотились. В монастыре Чумби сохраняется большое изображение последней битвы Шамбалы. В этой картине можно видеть множество воинов, спешащих изо всех стран мира принять участие в великой битве духовной победы. Другой лама передавал: «Предание из старой тибетской книги, под символическими именами названы там передвижения Далай-ламы и Таши-ламы, уже исполнившиеся. Описаны особые физические приметы правителей, при которых страна подпадает под власть обезьян. Но затем оправится, и тогда придет некто очень большой. Его прихода срок можно считать через 12 лет. Это выйдет 1936 год». В старых писаниях находятся указания о новой сужденной эре, о великих аватарах, приходящих для спасения человечества, о священном городе Калапа и о попытках архатов поднять спящий человеческий дух один раз в каждом столетии. Мы видим в учении великих махатм те же указания, которые мы узнаем в писаниях и преданиях о Шамбале, в санскрите, индустане, на китайском, на турецком, на калмыцком, монгольском и тибетском языках, и во множестве мелких азиатских наречий выражены те же мысли относительно будущего.